Лефортовский дворец. Этот дворец находится на улице, называемой Коровий Брод. Примечание. Улица название свое получила от бывшего в этой местности брода для прогона коров на скотопрогонный двор, находившийся близ Красных Ворот. Конец примечания. Дворец воздвигнут императором Павлом I в 1798 году на месте, где находился старый дом Лефорта. Дворец ничем особенным не отличался и не отличается. Это не более как тип громадных казарм. В настоящее время в нем помещаются служащие при Первой Московской военной гимназии.